А чего ты хотел? У нас же вторые шефы — это вояки. Оружие от них, и боеприпасы тоже. Но из автоматов в тире не пострелять, только мелкашка или вот из ТТ. Автоматы, это ж на полигон к пехоте нужно ехать. Обычно по четвергам, ну там как договоришься. Завхоз вынимает из шкафа толстый журнал с синей обложкой. Так, давай все в журнал запишем, как положено. Выдал, принял. Потому как порядок быть должен. Все-таки оружие и боеприпасы, тут строгая отчетность. Погодите, говорит Виктор, а где я до завтра все это хранить буду? В тире закроешь, отвечает ему завхоз, примостив журнал на деревянный ящик рядом. Правда, там замок хлипкий, он задумывается, подняв голову вверх. Слушай, мне нужно патроны от мелкашки пожечь, так что давай я тебе просто два марголина дам, а ты их с собой домой унесешь, завтра принесешь, а то меня завтра весь день не будет. Двух пистолетов тебе за глаза, чтобы пострелять, хотя давай три дам. По 10 патронов каждому за полдня отстреляйтесь. Только следи, чтобы стволом не вертели, пистолет это тебе не винтовка, уследить сложнее, не дай бог кто крутить начнет. А у пацанов дурная привычка, чуть взял оружие в руку, так сразу палец на курок. Может, сумка есть какая? Спрашивает его Виктор. А то в чем я все это понесу? В подоле? Так вон, бери любую, указывает завхоз. Противогаз вытряхни и бери. Как раз и пистолеты влезут, и патроны. А журнал по стрельбам в тире есть, там все и заполнишь. Мишени тоже там лежат где-то, не знаю где, у Надточиева спрашивать нужно. Ну, все еще колеблется Виктор. Он мог бы и не соглашаться, но тут речь об услуге идет. Завтра Шатваргиевич поедет внучку встречать, а по отчетности нужно ему оружие для стрельб выдать, и патроны. Если все по закону и чисто формально делать, то его, Виктора, такие вещи вовсе волновать не должны. Он физрук, пусть даже временно назначен на полставки преподавателя НВП, начальная военная подготовка, ну и что, принял, сдал, как и положено. А тут анархия просто какая-то, три пистолета Марголина и патроны к ним в брезентовой сумке из-под противогаза домой нести, дома над ними трястись, как бы ни случилось ничего, потому как строгая отчетность. Хуже нет в армии, чем подотчетное оружие пролюбить военно-морским способом, это ж сразу трибунал. Да и на гражданке тоже ничем хорошим не пахнет. Потому подотчетное оружие, это в первую очередь ответственность. Это для пацана походить по городу с пистолетом за ремнем, круто, а для человека взрослого, да знающего, сплошная головная боль. Все равно как подотчетные деньги домой носить, та же самая история. Тоже никакой радости, сплошная ответственность, вроде все, как всегда, а все равно напрягаешься. Да и если патроны жечь, то всяко разно лучше школьникам мелкашки тасовские дать, винтовку сразу видно, если разворачивают не в ту сторону, да и с винтовкой в руке, как правило, никто и не разворачивается. Кабинки в тире такие, что не сильно-то и покрутишься с таким вот дрыном в руках, да и тяжелая она. Поставили мешок с песком, положили винтовку на него и все, стреляй. А вот пистолет тут же, доля секунды до того, как кто-то из учеников повернется назад с вопросом, а я тут жму-жму, а оно не стреляет, тыча стволом в тех, кто позади. Там глаз да глаз нужен. Пистолет в руках новичка требует полной концентрации от инструктора, а у него 30 человек в классе, веселый денек будет завтра. Видимо, завхоз прочел эти мысли у него в глазах и качнул головой. «Буду должен, Витька», — говорит он, поднимая ручку над журналом учета. «С меня коньяк хороший. Вы ж тут хорошего коньяка и не пробовали же. А у меня есть пара бутылочек, еще из старых запасов, так что Могорычем не обижу». «Да ладно», — вздыхает Виктор. «Придется напрячься денек. Чего не сделаешь ради товарища. Передавайте внучке привет». «Вот и славно», — радуется Шатваргиевич, наклоняясь над журналом. «Сколько тебе пистолетов выписать?» «Три, лучше один, но три магазина», — говорит Виктор. «Уследить за тремя стволами нереально. Как он не инструктируй, обязательно найдется такой уникум, который направит ствол на своих товарищей или себе в ногу. И хорошо, если ногу. С тремя пистолетами все еще медленнее будет, а с одним он просто встанет за стрелком и фактически будет контролировать его руку. Вот и все. Быстро отстреляли магазин, следующий. И не полный магазин, а по три патрона. Если предварительно его почистить да смазать, все должно пройти без происшествия и быстро. А с тремя да у него инфаркт миокарда будет, несмотря на юный возраст. Хорошо. Один пистолет системы Марголина, три магазина. Магазины я тебе так выдам, не буду вписывать, а вот патроны впишу. Ага, вот тут распишись. Завхоз прижимает журнал пальцем, указывая графу. И одна бутылка настоящего пятизвездочного коньяка. От меня лично. Глава 8. Нарышкина Лиза, 8 класс. Она лежала на своей кровати и разглядывала обложку нового журнала «Крестьянка». На обложке была изображена красивая женщина в какой-то национальной одежде народов Севера, с распущенными волосами и вышитой бисером повязки на голове. Женщина обнимала свою дочку в меховом капюшоне. Женщина улыбалась, а вот у ее дочки лицо было очень недовольное. Лиза про себя подумала, что если бы девочка знала, что ее лицо будет на обложке журнала, что миллионы людей ее увидят, она бы, наверное, сделала лицо попроще, улыбнулась бы. Вот если бы ее, Нарышкину Лизу, пришли фотографировать для обложки самого популярного женского журнала в СССР, она бы постаралась. Встала вот так, как девушки из заграничных журналов, которые привозят из командировки ее папа, прогнулась в пояснице и вот так руки над головой подняла, и в камеру смотрела бы. Она перевела взгляд на заголовки, вынесенные на обложку. «Все мы связаны одной судьбой». Откровенный разговор с директором ткацкой фабрики, по существу. Разговор на пленуме комитета советских женщин, живые реки Камчатки и не терплю, когда сама себе не интересно. Читать такое было неинтересно. Она пролистнула журнал, останавливаясь на страницах с фотографиями. Красивая девушка в белом на фоне зеленого поля, фотографии заполненных кресел в президиуме какого-то пленума, выкройки для платья и советы по вязанию. Отложив крестьянку в сторону, она перевернулась на спину и взяла другой журнал. На этот раз, «Пионер». На обложке была изображена девочка в синем платье, которой дарили цветы литературные герои. Лиза узнала Дон Кихота, Пьеро и старика Хаттабыча, какого-то мальчика в камзоле и на переднем плане, Д'Артаньяна. Она подумала, что мальчик в камзоле, по всей вероятности, маленький принц. Пролистала журнал. В «Пионере» картинок и фото не было вовсе, одни рассказы и статьи. Скучно. Она начала читать статью под названием «Суровый сибирский край и пионерская зарница». Где-то за стенкой зазвенел телефон. Прозвучали шаги, мамин голос произнес: «Алло». Лиза перелистнула страницу, продолжая читать про то, как в Сибири начиналось пионерское движение. Сбоку на странице была цветная фотография пионеров в Артеке. Четверо пионеров, две девочки и два мальчика, один из мальчиков – негритенок. Одна девочка, с длинными черными косами и в национальной тюбетейке на голове, смуглая, с азиатскими чертами лица. «Лиза», — повысила голос мама в коридоре, — «тебя к телефону, твоя подруга Инна звонит». «Иду», — кричит она в ответ и вскакивает с кровати, бежит в коридор и забирает трубку из руку мамы. «Спасибо, ма, долго не болтайте, вечером папа должен позвонить, и не таскай телефон в свою комнату», — говорит мама и удаляется на кухню. «Хорошо, ма», говорит ей вслед Лиза и прижимает трубку к уху. «Алло, чего делаешь?» — раздается в трубке голос Инны Коломиец. «Чем занимаешься?» «Да ничем таким», — отвечает Лиза. «Журналы читала, сегодня новые пришли. Я тебе твою технику молодежи отложила и альманах фантастики. Завтра в школу принесу». «О, спасибо, ты настоящая подруга», — звучит голос в трубке. «Классно. Там в технике молодежи продолжение истории о крыгах и все это на звон шпаги. Это же настоящее издевательство такие интересные рассказы по кусочкам печатать. Теперь и спать толком не буду, блин. Жалко, что так поздно, а то я бы к тебе в гости пришла. Мне теперь не терпится уже». «Странная ты», — обвиняет ее Лиза, переступая босыми ногами по паркетному полу. «Девочкам такие журналы не должны нравиться. Вон есть «Бурда» или, я не знаю, «Роман-газета». «Ничего ты не понимаешь, Лиза. Я еще и юный техник выписываю. Если бы у меня деньги были бы, я бы технику молодежи и альманах, и ровесник выписывала», — говорит Инна. «Там такие истории интересные. И вообще, я бы в космос полетела. На Марс. Наверное, как мы вырастем, так и будут города на Марсе. Буду женщина-астронавт. Вот. А если роман-газету с «Бурдой» читать, так я домохозяйкой стану, лишь бы замуж выскочить вон как Терехова со своей Анжеликой. Тоже мне маркиза ангелов. С такой жизненной позицией ты и замуж никогда не выйдешь, Коломиец». Лиза оглядывается по сторонам, поднимает телефонный аппарат, прижав трубку между ухом и плечом, несет аппарат в свою комнату, протягивая длинный провод за собой. Войдя в комнату, притворяет за собой дверь, кладет телефонный аппарат на кровать и ложится, перекладывает трубку в другую руку и снова прижимает к уху. «А чего я там не видела?» — удивляется в трубке Инна. «Замужем-то? Чего там хорошего? Вот у меня мама развелась и вполне собой довольная. Свободная советская женщина. Карьеру сама делает. Я вот дома сидеть не собираюсь, как твоя мама. Целыми днями котлеты жарить и убираться. Ты на мою маму не гони. Строго предупреждает ее Лиза. Зато у нас дома порядок, а котлеты ты сама каждый раз хвалишь. И вообще, чего тут плохого, если ты со своим любимым человеком живешь? При мысли, что когда-нибудь и она вот так же будет вставать с утра и готовить завтрак ему, у нее аж дыхание в груди сперло. Она сглотнула и замолчала. Интересно, подумала, а какое у него лицо, когда он просыпается? Такое же спокойное и беззащитное, как у папы, когда он приезжает из командировки поздно ночью и спит до обеда. А ведь она будет лежать с ним в одной постели, под одним одеялом. Она срочно уткнулась лицом в подушку, чувствуя, как у нее пылают уши. «Признавайся, опять про Поповича подумала?» – спрашивает Инна. «И какая же ты упертая, Лизка Лизавета? Чего ты в нем нашла? Он же старый». «Не старый он, ему всего 25, защищается Лиза, а тебе 14, уже почти 15. 10 лет разницы, это слишком много. Вот между Вертинским и Людой Цыгвовой разница большая была, 34 года. У Грибоедова жена была его младше на 17 лет, а между Некрасовым и Фёклой, его женой, вовсе 25. У Достоевского и Анны Сниткиной, тоже 25. Все так жили», – выпаливает в трубку Лиза. «Между Есениным и Айседорой Дункан тоже 18 лет было разницы. Так в этой паре Айседора была старше», – рассудительно замечает Инна. «Кроме того, вот от этого он поди и повесился. Понял, какая она старая, и тут же повесился. А ведь такой талантливый поэт был. Как там?» – она декламирует. «Мне бы женщину, белую, белую. Ну а впрочем, какая разница? Я прижал бы ее с силой к дереву. И в задницу, в задницу, в задницу. Какая ты пошлая, Инна», — говорит Лиза. «Что ты сразу про это? Кстати, а ты знаешь, что Зинка Ростовцева уже это того? Что? Правда, что ли? А ты откуда знаешь? И почему я еще не знаю?» — возмущается Инна. «А ну рассказывай. Мне Терехова рассказала», — говорит, «они по соседству живут. Так за Зинкой студент с медицинского ходит», — делится последними сплетнями Лиза. «Вот уже 2 недели как, ну ходит и ходит. Мало ли кто к кому ходит. С чего вы там взяли что?» «Так Зинка сама рассказала. Она ему соврала, что якобы уже в выпускном классе учится, что в 10-м, и у него в общаге они все и сделали». «Да ну», — усомнилась Инна. «Серьезно, что ли?» «Точно тебе говорю. Она же на год нас старше. Ей уже скоро 16 будет. Она в начальных классах чем-то болела серьезно, вот и пропустила один класс. Должна была в 9-м учиться. То-то она такая дылда. Вот-вот, большая она и сильная. Видела, как по мячу бьет. Да она выше моей мамы уже сейчас. А может, вовсе сказала, что уже школу закончила, что этот студент у нее документы проверять стал бы». «Тоже верно», — задумчиво говорит Инна. «А я смотрю, она в последнее время такая довольная ходит. После этого же довольные ходит, кто как. Дефлорация порой бывает болезненной», — блеснула своими познаниями Лиза. Познания она почерпнула в большой медицинской энциклопедии, читая статьи и смотря на черно-белые схемы человеческих органов в разрезе. «Ну это сперва больно, а потом, приятно же, вот и ходит довольная», — отвечает Инна. «Интересно, как это все у них было? А ты вот, собираешься с своим Поповичем, это, Инна, прекрати». «Не собираюсь я, ну то есть, не сразу же. Мы с ним только прогулялись вместе, хотя он меня обнял и даже поцеловал в лоб», — уточняет Инна. «Как папа целует? Отеческий поцелуй? Да ну тебя, что ты в этом понимаешь?» «Понимаю. Я, между прочим, в лагере в прошлом году уже целовалась. По-взрослому, в губы. С девчонками из своего отряда, чтобы потренироваться», — в свою очередь уточняет Лиза. «Если бы ты с Борисенко поцеловалась, я бы поняла». «Да что ты со своим Борисенко? Он мне даже не нравится. Ну то есть не сильно нравится. И вообще он дурак. С Лермонтовичем вечно дерется. Вот старший брат у него, красавчик. А он сам. Не надо мне тут вкручивать», — коломеет Инна Васильевна. «Уж я-то тебя знаю». Лиза смотрит в потолок, лежа на кровати и наматывая телефонный провод на указательный палец. «Я же видела, как ты на него смотришь. Рубашка у него белая и воротник он всегда на опаш носит. И волосы черные. Да не нравится он мне». «Да, ну тогда все хорошо. А то я боялась, что расстрою тебя». Лиза улыбается в потолок. «Не хотела тебе говорить». «Чего не хотела, а ну-ка выкладывай. Мы же подруги». что Борисенко на новенькую глаз положил, говорит Лиза и наслаждается тишиной в трубке. Врешь, наконец раздается голос в телефонной трубке. Врешь же, да чего мне врать, у Бариновой грудь вон какая, на нее все парни засматриваются, а уж после той поездки на комбинат, когда она в бассейне купалась, и вовсе, я же говорю, канареечный, минималистичный купальник, очень модный сейчас за границей, а там толк знают, да быть не может, Артуру нравятся девчонки, у которых длинные волосы, а у Бариновой обычная каре, даже до плеч не достают, он сам в анкете Тереховой написал, то есть теперь он уже не Борисенко, а Артур, Лиза прищуривается, продолжая наматывать телефонный провод на свой палец, и ты даже залезла как Саня в анкету, чтобы это прочитать, да что ты, а твой Попович тоже на кого-то запал, ты опять про Мэри Поппинс, да они с Альбиной никогда и не были парой, просто Альбина его хотела захомутать, а он не дался, я ж сама видела, забыла, хмыкает Лиза, не пара она ему, у нее вон сколько мужчин, все за ней бегают, а он не бегает, вот она сама за ним и бегает, да только бесполезно, это у нас с ним высокая и чистая любовь, а не поиграться как у нее, да я не про Альбину, горячится Инна на том конце провода, после школы к нему какая-то девушка подошла, вроде случайно, но я-то видела, что она его ждала за углом, мы же с ним в одну сторону идем, брешешь, да когда я тебе врала, в тот раз, когда сказала, что Катька Сазонова в Костю Конопатова влюблена, тогда я тоже так думала, а чего она с ним под одним зонтиком домой ходила, оправдывается Инна, так только парочки ходит, она просто без зонтика была, вот и все, идти им в одну сторону, ну и что, они же прижимались друг к другу, так под одним зонтиком все равно прижиматься придется, замечает Лиза, так что ты и в тот раз ошиблась и сейчас тоже ошибаешься, я все про него знаю, у него в общежитии коммунальном есть две девки из малярной бригады, Света и Марина, вот где основная опасность, нигде мужчина так не уязвим, как дома, как бы мне к нему в общагу попасть, ну ты даешь, Нарышкина, говорит Инна, ну ты даешь, упертая ты все-таки, наверное это и есть настоящая любовь, конечно, кивает Лиза, перекладывая трубку к другому уху, как иначе, так что ты там говорила про то, что какая-то девка к нему после школы подкатывала, да я ж говорю, за углом стояла, сделала вид, что выходит и случайно на него наткнулась. Высокая такая дылда, даже выше, чем наша Ростовцева. Взрослая, с такими косичками длинными. Наверное, узбечка. И в платье таком синим. Лицо знакомое, где-то я ее видела, точно тебе говорю. Узбечка, у него в общежитии живет семейная пара Абдулаевых, там есть узбечка. Но у них ребенок недавно родился, дочка, Айгуль зовут. Ей точно не до того, чтобы его караулить. Кроме того, у нее муж ревнивый, да и мелкая она, а ты говоришь, что дылда. Ну ты даешь, Нарышкина, с восхищением говорит Инна. Ты вот прямо преследовательница, как эти сумасшедшие женщины, которые знаменитостей преследуют. Ты даже знаешь, кто там с ним живет. Если у тебя настоящая любовь, то ты прикладываешь настоящие усилия. Лиза переворачивается на живот и прижимает трубку к другому уху. Телефонная трубка уже горячая на ощупь. Лучше скажи, точно высокая? Какие особые приметы? Высокая, выше Ростовцевой, я же говорю. Да что там, выше даже чем сам Попович, он на нее снизу вверх смотрел. Значит, точно не Самира Абдулаева. Прикусывает губу Лиза. Что за девка? И откуда нарисовалась? ТЦ теперь выяснять придется. И все-таки ты сумасшедшая, говорит Инна. А знаешь, я тебе даже завидую. Ты вот точно знаешь, что тебе нужно, а я, не знаешь, нужен тебе Борисенко или нет, Лиза болтает ногами в воздухе, рассматривая обложку журнала «Крестьянка», не знаю, признается Инна, вот порой он мне нравится, сил нет, красивый и умный же, но порой бесит так, что тоже сил нет, вот чего он к Лермонтовичу цепляется постоянно, и все время такой высокомерный и подбородок как задерет, порой кажется, что он и разговаривать не умеет, а только фыркает, и чего это он на Баринову заглядывается, а нет, хорошо, что ты с ней дружить решила, так мы хоть в курсе будем, я не поэтому с ней дружить стала, она нормальная девчонка и вообще, Лиза отставляет журнал в сторону и переворачивается на спину, сладко потягивается, говори мне, ага, слышится голос в трубке, сперва ты ее подставила со своим купальником, а потом, жалко стало, да и Попович к ней как-то по-особенному относится, так же ведь, ко всем, как обычно, а на нее порой смотрит так задумчиво, говорят, что она, дочка его знакомых каких-то, слушай, как думаешь, А может быть, она, дочка его бывшей возлюбленной, а он на нее смотрит и вспоминает свою первую любовь. А, дура ты, Коломеец, припечатывает ее Лиза. Ну что ты говоришь, Бариновой уже 15 лет, что ее мама в 10 лет ее родила. Да погоди ты, ты же сама говорила про разницу в возрасте, что если они как Есенин и Айседора Дункан, то есть ее маме сейчас лет 40, а Попович в нее влюбился ну скажем в 15, а потом они расстались, а она вышла замуж и родила дочку, а он на нее смотрит и думает, как же она похожа на мою первую любовь и вздыхает, вот ты слов нет, глупости выдумываешь, сердится Лиза, что ты несешь вообще все, хватит на эту тему говорить, оставь его в покое, лучше расскажи про Ростовцеву и ее парня-студента, так я и говорю, начинает было Инна, но в этот момент Лиза слышит мамин голос из коридора, Лиза, кажется, я говорила, не утаскивать телефон в комнату. Сколько можно на проводе висеть? Я же тебе говорила, папа сейчас позвонить должен. Хорошо, ма. Глава 9. Альбина Николаевна Миронова, англичанка, и Мэри Поппинс, само совершенство и богиня красоты. Альбина Николаевна, мы уже все сделали. Раздается рядом громкий и восторженный голос, и она приходит в себя, очнувшись от своих размышлений. Да, говорит она, вставая со своего места за учительским столом. Хорошо, ну-ка покажите. Да, все верно, вы молодцы, мальчики справились немного быстрее. Она смотрит в блестящие глаза старшеклассника, в которых плещется восторг и сдерживает себя от того, чтобы поморщиться. Не ее вина, что она так выглядит, не ее вина, что все эти мужчины в нее влюбляются без памяти. Сколько она себя помнит, так было всегда. Еще со школы за ней вечно увивались какие-то мальчишки, хотели помочь донести портфель, решить задачку, проводить до дома и сводить в кино. Да что там мальчишки, даже у взрослых парней при виде ее спирала дыхание, и они смешно менялись, начинали краснеть, бледнеть, теряться, говорить какие-то несусветные глупости. Однако настоящих, глубоких отношений так и не было. Ее младшая сестренка уже себе какого-то жениха нашла, а ведь она только на первом курсе университета. Средний брат так и вовсе уже женился. В прошлом году свадьба была, а у нее все никак не получалось. И не то, чтобы ей эти отношения сильно нужны были, просто если уж выходить замуж, то до 25, как положено по совершенному плану жизни. Раз уж вы выполнили это задание, сейчас вам будет следующее, говорит она. Откройте учебник на странице 33, упражнение номер 8. Вставьте пропущенные слова. Начали, она обводит всех взглядом и снова садится за учительский стол. Опускает взгляд. Перед ней лежит журнал посещения летней площадки. Лист бумаги в клеточку и три карандаша. Две ручки, одна красного, а другая синего цвета. Зачем? Да потому что оценки ставятся красным цветом, а для работы нужна синяя. Что же касается карандашей, то все они разной твердости. От конструкторского карандаша для чертежей и до мягкого карандаша для рисунков. Все карандаши отточены и блестят своими остриями словно иглы. Все выровнены по линиям в листочке. Расстояние между каждым 1.5 сантиметра. То есть 3 клеточки в тетрадном листке. На каждой линии острие карандаша. И наконечники 2 ручек. Не шариковых, она всегда писала перьями авторучки. Потому что так вырабатывается тот самый летящий почерк. Кроме того, писать пером сложнее. Она вздохнула и без нужды поправила крайний правый карандаш. Он и так лежал идеально, но она все же поправила его. Вспомнила разговор с Виктором и нахмурилась. Вроде все прошло так, как и должно было. В тот вечер у ресторана она действительно вспылила, а как тут не вспылить, если этот вот, уже отпечатком губной помады на морде щеголял. И ведь видно было, что не просто так ему эту печать поставили, а специально. Что-то вроде послания. Словно кто-то взял и поперек физиономии этого Полищука написал обидное слово. Персонально для нее, для Альбины. Она стиснула карандаш в руке. Это словно вызов какой-то. Сам по себе этот Полищук ничего особенного из себя не представлял. Весь прошлый год кидал на нее взгляды как побитый пес. Когда думал, что она не видит. Все, что ей было нужно, чтобы он пару дней повертелся рядом, отваживая одного особо упертого ухажера, не более того. А теперь получилось как-то не очень, как будто бы зуб скололся или выдернули его, вроде все, как всегда, а язык так и норовит именно в эту дырку, где зуба нет, неприятно. Обратите внимание на неправильные глаголы. Если это возможно, не заглядывайте в конец учебника, попробуйте сперва сами вспомнить. Она повышает голос, привлекая внимание класса. Класс согласно гудит. Альбина складывает пальцы рук и окидывает взглядом учеников, одновременно проследив за своей осанкой, плечи развернуты, спина выпрямлена, подбородок чуть поднят, доброжелательная улыбка на лице. Она должна всегда быть совершенной, самой лучшей, все должны отмечать, какая она хорошая, красивая, умная, сдержанная, интеллигентная, правильная и совершенная, вот такой она и должна быть, всегда. Никто не должен видеть ничего другого, только эту Альбину. Она поерзала на стуле и едва не поднесла руку ко рту, чтобы прикусить ноготь, но тут же спохватилась. Нельзя, ни в коем случае нельзя дать им понять, что она может грызть ногти. Отвратительная привычка. Контролируя каждый мускул в теле и на лице, она неторопливо опустила руку на стол и положила ее рядом с выстроенными в ряд карандашами. Рука казалась чужеродной, не принадлежащей ей, не принадлежащей этому классу, этой школе. Она сглотнула. Чертов Полищук. Своим идиотским поступком он снова разбудил в ней сомнения. Ее жизнь только-только выстроилась как надо. В этом Мухосранске никто не знает, какой она была. Никто не скажет ей, что она сильно изменилась и нос задрала. Здесь ее новый старт, новая реальность. Все изменится. Она сможет. Все вокруг замечают ее, говорят ей комплименты. На прошлой неделе ей признался в любви один десятиклассник. Она до сих пор помнит его дрожащий голос. Паренек переезжал с семьей в другой город, вот и решил открыться, просил подождать его, до тех пор, пока он не вырастет и не станет героем, изменившим мир. Все как обычно. Вчера к ней прямо на улице подошел какой-то мужчина и тоже сказал, что она просто прекрасна. Приглашал в кино, в ресторан, говорил, что жить без нее не может. Она его только взглядом обожгла, а с утра эта комсорг, серая мышка Рита, опять ею восхищалась. Мол, какая же ты, Альбина, красивая, и вот почему одним все, а другим, ничего, гены, ничего не попишешь, и вздыхает. Альбина могла бы сказать ей, что гены тут ни при чем, что ее внешность, это только на 40% генетика, а все остальное это плоды тяжелого труда, питание, спорт, диеты, косметика, одежда, манеры, все это не с неба свалилось. Подъем в 5 утра, зарядка лицевых мышц, растяжка шеи. Там быстрее всего брыли появляются с возрастом. Умывание холодной водой, огуречная маска на лицо, 2 яйца и немного зелени на завтрак, подбор костюма, чистка и глажка, критический взгляд в зеркало. У нее нет времени на то, чтобы ерундой всякой страдать, вроде той же стенгазеты. Или, например, думать про этого Полищука. Пишите аккуратно. И чтобы не выписывали просто пропущенные слова, а переписывали все предложения целиком. Говорит она, отвлекаясь от своих мыслей, и в учебнике ничего не писать, даже карандашом. По этим учебникам после вас еще школьники учиться будут. Она строго смотрит на своих учеников поверх очков с нулевыми диоптриями. Советская промышленность не сильно поощряла выпуск товаров народного потребления исключительно для косметических целей, так сказать, для красоты. Так что очки были привезены из Риги, а туда попали из Польши. Каждый миллиметр ее внешнего облика был выверен и оценен со строгостью и предвзятостью самого сурового судьи, ее самой. Она допускала мысль, что для большинства всех этих воздыхателей вокруг будет достаточным просто присутствие ее рядом, пусть даже в мешке из-под картошки, но она сама не собиралась давать себе спуску. Она должна быть безупречной, и не только внешне, не только быть девушкой с обложки журнала, нет, все остальное у нее тоже должно быть безупречным. Карьера, знакомство с нужными людьми, личная жизнь и хобби, все укладывалось в колею ее совершенного плана жизни. То, где она сейчас, только временно. Распределение после университета по квоте ей достаточно провести тут 3 года, отработав квоту, а потом она вернется в Москву, где ей помогут знакомые. Устроит ее в школу при северной группе войск, в Польше или даже Восточной Германии. Другой уровень жизни за границей, двойные выплаты. В валюте страны проживания и в рублях на счет в Сберкассе. Но самое главное не это, а возможность жизни за границей и карьерного роста. Ей не нужны дипломатические миссии за рубежом, там таких как она много, будут и красивее и беспринципнее, готовые пойти на все ради зарубежной командировки, а скорее всего, уже пошедшие на все. Нет, она выбрала себе среднюю школу номер 10 в северной группе войск, расположенную в Борне Сулинова, что в Польской Народной Республике. Около 3000 учеников и примерно 20-30 военнослужащих. Точное число неизвестно, все секретно, Но где есть военные, есть и их семьи, есть дети, а значит есть и школа. Всем остальным вояки могут обеспечить себя сами, армия – это самодостаточный механизм, но вот для школы нужен гражданский персонал, и как только она попадет туда, сразу начнет поиск подходящего кандидата в мужья. Основную работу за нее уже сделает отдел военной контрразведки, который просеивает кандидатов на работу за границей через мелкое сито, отсеивая всех, у кого есть приводы в милицию, незакрытые административные дела, проблемы с семьей или алкоголем. Конечно, найти там незамужнего майора или тем более полковника нереально. Люди на таких должностях обязательно должны быть семейными, но она и не претендует сразу на полковника. Как гласит старая пословица, девушка, которая хочет стать женой генерала, должна иметь смелость выйти за лейтенанта. А уж неженатых лейтенантов там будет пруд-пруди, и все они будут у ее ног, останется только выбрать с умом. Провести конкурс среди женихов, словно царь в старой сказке. И все это следовало сделать до 25 лет, так что все эти ухажеры в местном Мухосранске ей были лишь досадной помехой. Она не собирается оставаться в Колокамске, ни при каких обстоятельствах. Просто для хорошего старта ей нужны эти 3 года работы в провинциальной школе, вот и все. Иначе ее не возьмут туда, куда она так стремилась. Один из пунктов назначения в ее совершенном плане жизни – военный городок Борни-Сулинова, неподалеку от города Щеценик в Польше. Потом – возвращение в Москву с мужем военным. Она обязательно добьется того, чтобы из заграничной командировки он приехал как минимум капитаном. Добьется того, чтобы он поступил на курсы повышения квалификации в военную академию для высших чинов. Звание майор, выслуга лет, служба в армии почти гарантированно дает рост по карьерной лестнице, и она приложит все усилия к тому, чтобы ее муж стал полковником. Станет ли он генералом или нет, это уже во власти случая, но она бы хотела, чтобы он стал генералом, а она – генеральской женой. Генеральская дача в Подмосковье, своя квартира в генеральском доме на Патриарших, большая черная машина с личным водителем и, конечно же, распределение дефицита по особому, генеральскому счету. Где-то там будут и дети, но пока она предпочитала об этом не думать. Подумает потом. И так она все детство нянчилась, сперва с братом, а потом с сестрой. Всегда за все отвечала, всегда была примером, и никогда не жила сама для себя. Нет, теперь она будет жить для себя, вот только перетерпеть еще год остался. Всего год в этом затхлом, скучном городе, больше похожем на шкаф со старой посудой на чердаке, везде пыль и паутина, запах нафталина и старости. 1 год, и она будет свободна. Именно поэтому она и выбрала Виктора. Он выглядел совершенно безобидным, но мускулы у него были, как-никак физрук. Все, что ему нужно было сделать, так это изображать из себя ее жениха, будто они пара. Уж слишком на нее стали давить все эти кавалеры, особенно Давид, армянин, который на черной Волге ездит и всегда в белой одет. Его школьники так и прозвали Негатив. Давид был обаятелен и настойчив, искренне считал, что кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Альбина так не считала, и это его злило, пусть даже он и пытался не подавать виду. Кроме Давида было еще несколько мужчин, и ее уговор с Полищуком мог бы решить все ее проблемы. Все равно она не собиралась ни с кем из них встречаться всерьез, тем более что ее совершенный план жизни предусматривал, что свою девственность она подарит именно будущему мужу и только после свадьбы. Дополнительный рычаг влияния. И еще один пункт в том, что она хорошая. Именно так все и должно происходить, так как говорила ей мама, как принято в обществе. Но этот Полищук, она стиснула зубы и закрыла глаза. Все должно было быть совсем иначе. Но все случилось именно так. Какая-то девка, да еще и замужняя, оставила ему отпечаток губной помады на лице. Ну неужели ему 5 лет, не мог спохватиться вовремя и вытереть, о чем он думал вообще? Нет, она понимает, что он не виноват в этой ситуации, хотя мог бы и увернуться. Он же физрук в конце концов. Что, уже убежать от женщины на каблуках не может? И потом, даже если все так произошло, почему он не стал извиняться и умолять ее простить его? Это же так просто и очевидно. Именно так и должны вести себя мужчины, которых застукали с чужой помадой по всему лицу. А он отморозился и ушел, мол, не судьба. Хорошо, думает она, наверное, это из-за денег и неуверенности в себе. Верно же, у него зарплата маленькая, а цены в ресторане высокие, да и сам ресторан пугает неподготовленных людей. Неужели дело в этом? Понял, что не в свою лигу залетел, Вот и схватился за первый попавшийся повод, чтобы не вести ее в ресторан. Нет, даже если и так, в ее мире мужчины борются за право отвести ее в ресторан и заплатить за нее, даже если последние трусы продать придется. Уж откуда-то он смог достать нормальный костюм, и часы у него на руке дорогие были, значит, не в этом дело. Но тогда в чем, и почему вообще ее это волнует? Не оправдал возложенных на него ожиданий товарищ Полищук, да и хрен с ним бы. Вокруг всегда полно людей, которые почтут за счастье просто рядом с ней постоять, не то что в ресторан сходить. Так что ей следует забыть про него и придумать новый план. Она не может себе позволить отклонение от ее плана, и ничего личного. Именно поэтому она не стала устраивать скандал в школе и не стала игнорировать этого наглого Полищука, хотя очень хотелось. Но нет, она правильная и хорошая, а правильные и хорошие так не поступают. Так что она переступила через себя и спокойно поговорила с ним утром. Она вздохнула и открыла глаза, взяла в руки карандаш, который лежал посередине между очень твердым 6Т и самым мягким 4М. Открыла тетрадь и задумалась над ней. Новый план, но где она найдет такого же, как он? При всех своих недостатках в Полищуке она была уверена, он не злоупотребит доверием и не станет задирать ей юбку в укромном местечке. По крайней мере, пока она сама ему это не разрешит, а она не разрешит, у нее план есть. И потом, он не обидится, когда она его бросит, это же не настоящие отношения. Все остальные тут же поверят в реальность, даже если будут притворяться. В этом плане Виктор был удобен. Кроме того, она сама не заметила, как прикусила ноготь большого пальца на правой руке. «Вот в чем дело», — подумала она, — «мне не дает покоя тот факт, что нас уже видели вместе. И эта Риточка и мои школьники уже думают, что мы парочка, и если мы сейчас не будем встречаться, то они подумают, что это меня бросили». Потому что уж больно морда у этого Полищука довольная, он когда со своей Анжелой в прошлом году расстался, потом полгода как в воду опущенный ходил, а после расставания со мной, даже усом не повел, как так, прямой ущерб репутации, все подумают, что я не такая уж и хорошая, или ну что он был со мной и ему не понравилось. Этого она совершенно точно никак не может допустить. В голове замелькали картинки, сочувствующие взгляды, шепотки за спиной, осуждающие, качающие головами бабушки на лавочке у подъезда и, конечно же, торжествующий Давид. Дескать, бросили, так тебе и надо, ну давай, дядя Давид тебя подберет, накормит, обогреет, от очистков очистит, только ты уж больше не выпендривайся, тоже мне примадонна. Альбина стискивает зубы. Ну уж нет, этому не бывать. Раздается громкий хруст. Она чувствует неожиданную боль в правой руке, опускает взгляд. Карандаш чешской фирмы Кохинар. Она сломала его, слишком сильно прижав к столу. Звенит звонок, и в классе поднимается галдеж и шум. Звонок для учителя. Машинально говорит она, убирая обломки карандаша в сторону. Я вас пока не отпускала. Глава 10. Время шло своим чередом, и Виктор понемногу погружался в рутину дней. Утром, ранний подъем под сигналы точного времени радиостанции «Маяк» и «Бодрого», поставленного голоса диктора, приглашающего на утреннюю зарядку. Утренний плач малышки Алтангуль, ворчание в соседней комнате, чашка заварного эрзац кофе, советский цикорий, на бумажной пачке написано, что упаковано и развешено на фабрике имени Клары Цыпкин, круглая коробочка с зубным порошком, бритвенный станок с лезвием Нева, с изображением парусного корабля. Единственное, что немного смущало, это ситуация, в которую попал Виктор с этим пистолетом Марголина. Дело в том, что Ашат Варгеевич пока внучку свою в вокзале встречал, то ли действительно простудился, то ли от радости уж слишком хорошо отметил встречу. Во всяком случае, на работу он не пришел, и небольшой, черный пистолет системы Марголина, калибра 5,6, так и остался у Виктора. Учебные стрельбы в подвале, оборудованным под тир, были проведены без сучка и задоринки. Он самолично стоял за каждым и контролировал движение руки с оружием. Конечно же, пришлось перехватывать непроизвольные движения и все эти «Виктор Борисович, а куда стрелять?». Но в целом молодежь этой эпохи оказалась на голову выше его ожиданий. Даже неугомонный Лермонтович и его вечный оппонент Борисенко не выкинули никакого фортеля и отстрелялись без происшествий. Кстати, Борисенко еще и высокий результат показал. Без пристрелки, с незнакомым оружием может быть и случайность, но для себя Виктор приметил перспективного спортсмена-пулевика. Пистолет пришлось прятать в неработающий холодильник в комнате Виктора, предварительно завернув в какую-то старую рубаху. Не мог же он его с собой таскать, да и вернуть было некому, а Шатваргиевич на работу не вышел. Ни завтра, ни послезавтра, говорят, все же заболел. Тем временем жизнь шла своим чередом. Виктор ходил в школу, обучал пятерку на рыжке и медитации и спокойному дыханию, однако вместе с пятеркой выразили желание оставаться на 5-10 минут после уроков еще несколько девочек, а там и остальные подтянулись. В конце концов на медитацию оставался почти весь класс, кроме нескольких учеников. Среди них, конечно же, Артур Борисенко, который вскидывал свой дипломат на плечо сразу же, как звенел звонок заключительного урока. Что же до планов Виктора, то, обозначив себе целью постараться помочь Яне в ее борьбе с раком, он шел сразу по двум направлениям. Первый – это работа с ней самой, обучить, дать ей нарастить броню спокойствия, выровнять зеркало души, чтобы она не переживала по пустякам, а как выяснится, все в этой жизни – пустяки. Глядишь, и не наступит у нее рака. И второй путь – ранняя диагностика, лучшие врачи и технологии этого времени. Однако, чтобы иметь доступ к этому, нужны связи и деньги. В первую очередь даже связи. Как только в стране стукнет перестройка и все такое прочее, как только дадут отмашку кооперативам и коммерции, он сможет заработать достаточно количество денег. Виктор хорошо помнил наивность советских людей, которые с головой окунулись в капитализм и рыночную экономику. Тогда и конкуренции то никакой не было. Что угодно делай, хоть джинсы шей, хоть водку продавай, хоть видеосалон открывай, первое время прибыль будет до небес. А вот связи нарабатываются не за один год. Точно так же и репутация. Тем более, что какие-никакие подвижки у него в этом плане были. Так, например, высокая девушка по имени Айгуль, одна из защитниц женской волейбольной команды «Колокамский Металлург», теперь тренировалась вместе с ним по вечерам в атлетическом зале. Раз уж так вышло, он показал ей, как медитировать. Речь зашла о предматчевом мандраже, когда руки немного дрожат и вроде все нормально, но все равно как-то тревожно, и куда эти руки девать, а еще дыхание становится неглубоким, в полвдоха. И если вот в таком состоянии долго сидеть, ожидая, пока мужская команда отыграет, то очень устаешь. Это ему рассказал Айгуля в перерыве между подходами. В ответ он обучил ее медитации. Сказал, что якобы часть подготовки спортсменов на соревнованиях высокого уровня. Как там говорят в Китае про лучников, ты не сможешь выстрелить, пока не успокоишь дыхание. Ты не сможешь успокоить дыхание, пока не успокоишь дух. Вот. И вообще в момент стресса ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а скорее опустишься до уровня своей подготовки. Так что лучше стресса не испытывать. На тренировке спортсмены показывают результаты куда как лучше, чем во время соревнований, такое случается довольно часто. Перегорают, волнуются, суетятся, чувствуя груз ответственности. А это, всего лишь способ не реагировать на дополнительные стрессовые факторы и успокоиться. Космонавтов так учат. Авторитет советского космоса тут был очень велик. Космонавты вообще были в статусе небожителей, и страна предоставляла им все самые лучшие, так что спорить Айгуля не стала, а послушно выполняла его наставления, закрывала глаза, садилась по-турецки на коврик для аэробики и дышала под счет. Вообще Виктор заметил, что его новая подопечная была на редкость покладистая и в ряде случаев даже вопросов не задавала. Сказали «надо», значит «надо». Между делом он познакомился с ней поближе, узнал, что у нее есть мама. А папа умер, когда она была маленькой, что она, единственная дочка в семье и живет вместе с мамой в районе Негритянки, они там квартиру снимают. Рассказала, что переехали сюда, когда она еще была маленькая и по первости жили в деревянном доме без отопления и горячей воды, а они привыкли к теплу и было очень трудно. Мама работала уборщицей, сперва на вокзале, а потом в рабочей столовой при комбинате, а она училась в той самой третьей школе, где сейчас Виктор преподает. В школе же стала играть в волейбол, перешла в ДЮЗЖ-2, где попала под грозные очи Валентина Сергеевича, который предложил ей в команде играть. Сразу после школы устроилась на комбинат, формально она в цехе горячего литья работает, но фактически даже ни разу там не была. Почему в горячем цехе? Там условия вредные, куча надбавок за вредность производства, чтобы зарплата повыше была. Так что на самом деле Салчикова Айгуля Ирисаловна, конечно, ни в каком горячем цехе не работает, а играет за женскую команду комбината. Женская команда вообще в загоне была, до прошлого года. С новым директором стали больше внимания и на них обращать, А то предыдущий только свое любимое детище холил и лелеял, мужскую команду по футболу, «Металлург» в своей региональной лиге стабильно первые места в турнирной сетке занимал. Ровно до того момента, пока Николай Свичин не ушел в ЦСКА, чего и следовало ожидать. Уж больно талантливый был парень, вот его и пригласили в центральный клуб, а как иначе. Замуж она пока не собиралась, потому что у нее мама болеет, за ней следить нужно. В свою очередь Виктор рассказал ей свою нехитрую биографию, которую пока можно было уложить в несколько предложений. Родился, учился, сходил в армию, поступил в институт, по квоте был направлен в Колокамск, вот и все. Личная жизнь, а нету у него никакой личной жизни, одна общественная. А ты не отвлекайся, у тебя еще три повторения. Так незаметно подошел и день товарищеского матча между Колокамским «Металлургом» и «Красным Соколом», командой молокозавода, которую Айгуя называла сырниками или творожниками. Она же поведала Виктору сплетню, что девочки с молокозавода не захотели называться, скажем, колокамским молочником или там молочницей, вот и назвались пафосно так, красные соколы. Да только что толку, все равно их за глаза сырниками называли. Пусть даже они свою форму сине-белую сменили на красно-черную и силуэт сокола на груди нарисовали, чем больше они старались уйти от старого названия молокозаводчица, тем больше над ними посмеивались в народе. Так что сырники остались сырниками, что бы они ни пытались сделать. Однако же смеяться над названием – это одно, а вот на поле хихикать – совсем другое. Сырники были крепкой командой и не раз и не два выходили в финал региональных. У них там была и Светка Кандашева, и Юлька Синицына. Хорошо хоть Мордвинову крылья советов забрали, переманив на житье в столице и хорошую зарплату. Да что там, если за крылышки играть, то через год уже своя квартира в Москве будет. Но даже без Наташки Мордвиновой матча с ними легким не будет, пусть даже товарищеский. Товарищеский он только по названию, а так сырники все усилия приложат, чтобы публично их в грязь втоптать. Осенью начнутся отборочные матчи в региональные, и сейчас самое время, чтобы моральный дух команды подорвать. Валентин Сергеевич, конечно, говорит, чтобы они не волновались, да только девчонки все равно переживают, так говорила Айгуя за день перед матчем, выдав Виктору белый прямоугольник билета на товарищеский матч между Колокамским «Металлургом» и «Красным Соколом». Раз уж билет выдан, так чего не сходить. Виктор оделся в привычный серый костюм, начистил ботинки и в назначенный час уже сидел во втором ряду, вместе с родственниками и друзьями членов команды. Соревнования происходили в крытом городском спортивном комплексе, так сказать, на нейтральной территории. Соревнования собрали на удивление много народу, свободных мест не было вовсе. Виктор даже немного удивился, это же даже не региональные, просто товарищеский матч. Тем более, не футбол и не хоккей, да еще и команды женские, откуда тут столько болельщиков? Места маловато, сказал сидящий с ним рядом сосед, грузный мужчина с висячими усами, и протянул ему большую, словно лопата, руку. «Меня Григорием звать, Виктор». И он без колебаний пожал протянутую руку. «Вы тоже за «Металлург» болеете, а как иначе?» — подмигивает ему сосед. «В конце концов, тут места все блатные, пригласительные. А смешивать нас с сырниками никак нельзя, еще подеремся, Григорьевич». С другой стороны от Виктора сели двое молодых парней, у одного лицо все в каких-то красных точках и торчащий острый нос, второй коротко стриженный под машинку. «Физкульт, привет, надерем сегодня жопу сырником». «О, явились, не запылились», — ворчит Григорий, качая головой. Не обращая на них внимания, это братья Федосеевы, он повышает голос. «Митька, Серега, сидите тихо сегодня, не хватало нам только замечания от судьи нашей команде». «Обижаешь, Григорьевич», — делает вид, что обижается тот, что с красными точками по лицу. «Мы ж только поболеть, ничего больше, так сказать, за сеструху. Она вчера волновалась сильно, даже толком не спала, всю ночь к холодильнику бегала, а с утра и не ела толком, два сырых яйца выпила и убежала. Если вы, аглоеды, Валентине перед матчем мешались, то...» — Григорий демонстрирует свой кулак, размером с добрую дыню. «Дык мы-то че это все чертов холодок ей головой морочит», — не выдерживает тот, что с красными точками, а коротко стриженный, молча кивает головой. «Вот козлина, я ему глаз на жопу натяну, повадился по девкам нашим бегать, половину поселка в негритянке попортил, Дон Жуан хренов», — продолжает молодой с точками на лице. «Даже Наташку у меня увел. Григорьевич, а ты видел, какие у Наташки округлости? Там такие сисендры, что каждая с мою голову и мягкие как сливочное масло в пакете, ну если растаявшие, конечно. Я же к ней и так едок, а она мне отворот-поворот. Скажи, Серега, он поворачивает голову, и его короткостриженный товарищ молча кивает головой. Вот, видишь, торжествующе говорит тот, что с красными точками по всему лицу. А я говорил, Серега врать не будет, он не умеет. Это я могу задвинуть, а он честный парень. А ты кто такой? Прыщавый подался чуть вперед, на Виктора. Тут только свои сидят, понял? Твои места вон там, сзади. Меня Виктор зовут, и у меня билет на это место, поясняет Виктор. Что, серьезно? Хмурится Прыщавый. Хорошо, коли так, не обессудь, если что не так, но мы с братаном смотрим, чтобы чужих тут не было. А ты от кого? От кого? В смысле, чей билет у тебя? Ну тут у нас все свои, типа семья. Прыщавый разводит руками, обводя первые два ряда. Родственники, друзья и близкие. Вот мы, например, братья Вальки Федосеевой, 14 номер. А ты от кого? Билет мне Айгуля дала, Салчикова, объясняет Виктор. Прыщавый кивает. Салчикова, номер 23. Хорошая защита, умеет подбирать мяч снизу, стабильный блок, но ростом не вышло, не умеет в комбинации и над подачей работать нужно, говорит он и протягивает ему руку. Меня зовут Дмитрий Федосеев. А этот, он кивает на своего молчаливого и короткостриженного товарища, Серега Федосеев. Мы Валькины братья. Молча кивает короткостриженный Серега. Приятно познакомиться, отвечает Виктор. Федосеева Валентина, да, помню такую. 14 номер. Наша сеструха и в защите, и в атаке умеет работать. Универсал, хвастается Дмитрий. Вот только не выспалась сегодня. Она вообще результаты показывает того-го. Не удивлюсь, если ее ЦСКА у нас заберет. Помолчите уже, трепачи, говорит сосед справа, который представился как Григорий. Сейчас жребий будут кидать. Григорьевич у нас отец из Юрьевой Александры. Прыщавый Дмитрий косится на соседа Виктора и добавляет. И не дай бог тебе ее Сашка назвать. Вон, видишь, какие у Григорьевича кулаки, как даст по голове и все, каюко. Черт побери, он бьет кулаком себе в ладонь. Проиграли подачу. Игра же не началась, удивляется Виктор, глядя на площадку, где команды расходятся по разные стороны сетки, занимая позиции. Жребий бросали, поясняет Дмитрий. Кто-то выбирает сторону площадки, а у другого – право первой подачи. А это плохо. У них там на подаче или Кондрашка, или Синица, а это – брат. Он качает головой и присвистывает. Ну конечно, Юлька Синицына. Юля Синицына, повторяет Виктор и вглядывается в происходящее на площадке. Мяч действительно у красно-черных. Его взвешивает в руке высокая блондинка, словно примиряясь перед ударом. На спине у блондинки номер 13. Черная птица, Юлька, Синица, говорит Дмитрий. У нее подача крученная и в угол. Почти 10 из 10 подает, как пушка. Вроде и не быстро, но хрен возьмешь. А возьмешь, так обязательно силу не рассчитаешь. Вот, смотри, раздается короткий свисток, извещающий о начале товарищеского матча между командами «Металлурга» и «Красным Соколом», и в зале повисает тишина. Все затихли, завороженно глядя на то, как высокая блондинка в красно-черной футболке с изображением силуэта «Сокола» на груди и цифрой 13 на спине, взвешивает мяч в рук, покачивая его вверх и вниз. Виктор невольно задерживает дыхание. Он видит, как блондинка набирает воздуха в грудь и взлетает в воздух, словно птица, легко, как будто гравитация не действует на нее, а вместе с ней, взлетает и мяч, подброшенный ею вверх. Вот сейчас ее занесенная рука ударит по мячу и, но она, опускается вниз, вместе с мячом, и на долю секунды Виктор не понимает, что происходит, никакого удара нет. Неужели бомбардир красно-черных не смогла попасть по мячу? Она слила подачу, но ладонь блондинки касается мяча, и тот летит в сторону сетки. Летит не быстро, не так, как должен лететь от пушечной подачи, а как будто еле-еле, и с нашей стороны подбирать мяч бросаются сразу две девушки, номер 7 и номер 9. В 9 номере Виктор узнает ту самую Алену, которая взбаламутила всех в холле спорткомплекса, приняв его за приходящего тренера. Она и подбирает мяч, ударив по нему кулаком, мяч взмывает вверх и уходит за площадку в сторону. Очко команде соперников. Разочарованный гул с трибун рядом и торжествующие крики с противоположной стороны. «Я же говорю, крученые подает», — вздыхает Дмитрий, да еще и издевается. «Видел, как она, сперва прыгнула, а потом, уже внизу подала. Ожидаешь сильную подачу, а она, подает мягкую и крученую. Маслова, конечно, подобрала мяч, да только он же в прямом спине был, вот и ушел в сторону от ее руки. Эх, Синицына давно уже регион переросла, просто у нее возраст, строго замечает Григорий с другой стороны. Она уже старая, чтобы в высшую лигу уходить, вот и доигрывает. А опыта у нее достаточно, чтобы вот такие фортеля выкидывать. Какая хорошая подача, признает Виктор. Он глядит на свою команду и признает, что моральный дух у «Металлурга» оставляет желать лучшего. Если мяч у «Черной птицы», то первые подачи, считай, продули, роняет Дмитрий, от переживаний хрустя костяшками пальцев. Его короткостриженный брат вторит ему тяжелым вздохом. Глава 11. Синицыной вот уже 26 стукнуло. У нее впереди максимум года 4 в спорте. Не возьмут ее в высшую лигу, ни почем не возьмут. Злорадно пыхтит рядом с Виктором прыщавый Дмитрий. Старая она. Помолчи, Митяй, не до тебя сейчас, роняет Григорий справа. Вторая подача. Да как будто непонятно, что сейчас будет, бухтит Дмитрий Федосеев. Синица же подает. Эх, вот чтоб она подскользнулась и на пол брякнулась. Да руку подвернула или ногу там.